Поставив вокруг себя щит, я влил в него темную энергию, и он без особых проблем выдержал град ударов. Я направил энергию в ноги и резко скакнул вверх, в последний момент убирая щит. Оказавшись высоко в воздухе, я создал копье молнии и влил в него много обычной темной энергии. Черная тень метнулась от одного здания к другому, и я запустил копье на опережение. Копье врезалось в дом, создавая синюю конусовидную ударную волну и разнося все в щепки в радиусе всего дома. И хоть тварь зацепить мне не удалось, она в последний момент побежала в обратную сторону, но я сбил ее атаки, а значит, пора и самому переходить в наступление. Я приземлился на землю и рванул за нею. Черное существо, которое было чуть выше меня, и похожее на огромную блоху с крыльями сокола за спиной, поняв, что за ним погоня, издало противный верещащий звук и начало вновь посылать в меня черные перья. Уклоняясь от ее атак, я пытался приблизиться, но эта тварь не только не уступала мне в скорости, но и даже превосходила, из-за чего я начал отставать, но продолжал ее преследовать, пытаясь предугадать ход ее мыслей. Один раз мне почти удалось ее прижать. Я, заранее свернув в другую сторону, создал копье молний, добавил темной энергии и выскочил на тварь из-за угла, но существо успело подставить крыло. Мне удалось его едва-едва пробить, а затем тварь с силой махнула этим самым крылом, и мне пришлось отпустить копье, чтобы не вывихнуть себе руку. Черное существо свернуло за угол и неожиданно пропало. Я замер лишь на мгновение, но сразу поняв, куда она может направляться, тут же влил в ноги максимальное количество обычной энергии, тратя большой запас сил, а также немного темной. Плевать, что я потом целый день буду отлеживаться в постели с адской болью, главное – успеть. Я рванул так быстро, как только смог, при этом оставляя за собой мини-торнадо, которые начали поднимать ближайшие доски и расшвыривать их по сторонам. Впереди показалась машина с Максимом внутри, а также темная тварь. Она растопырила передние лапы, похожие на серпы богомола, и в данный момент приближалась к парню. Вот только я быстрее. Существо не успело опомниться, как я влетел в него с двух ног и на огромной скорости впечатал его в землю. Я проскользил на ней довольно-таки приличное расстояние, оставляя за собой глубокую борозду в земле. Монстру не понравилось такое обращение, и он вновь попытался атаковать меня своими перьями, но я был готов. Создав перед собой щит с темной энергией, я не давал твари и шанса на то, чтобы пробить его. Тогда это нечто начало пытаться сбить меня своими задними лапами, и поэтому мне пришлось подпрыгнуть вверх, вновь вдавливая тварь в землю и позволяя ей одной катиться вперед. Оказавшись в воздухе, я опять создал копье и напитал его энергией, а затем запустил в тварь. Вот только она не планировала погибать так просто. Существо смогло резко развернуться и взмыть в воздух, уже оттуда поливая меня своими перьями. Мне пришлось потянуться к ядру, вытягивая из него всю энергию за раз. Завтра я не встану, но выхода нет. Энергия, которая буквально бурлила во мне и чуть ли не выливалась через край, начала причинять невообразимую боль. Я создал перед собой щит и влил в него темную энергию. Перья твари застучали по щиту, оставляя на нем трещины, но не пробивали. Приземлившись на землю, я проскользил по ней и вновь начал уклоняться от перьев. Вот только тварь вдруг нацелилась не на меня, а на машину вдали. Ну уж нет, скотина, твой противник я, и если ты думаешь, что можешь позволить себе отвлекаться на кого-то еще, то сейчас я тебя научу, что такое уважение и страх перед противником. Монстр хотел рвануть к Максиму, но я создал черную молнию и запустил ее в него. Копье – это объемный конструкт, поэтому имеет свои физические свойства, однако молния – это природная энергия, способная поражать цель с невероятной скоростью. Молния настигла черную тварь, поражая ее в разных местах, вот только та укутала себя крыльями. В ее крыльях начали появляться дыры, но стихия уже ослабела, и тварь с громким криком резко расправила крылья, посылая во все стороны черные перья. Печально только то, что управление стихией требует слишком много энергии, поэтому нельзя использовать ее слишком часто. Но это не значит, что я закончил. Я не позволю этой твари прикоснуться к члену моего рода. Я расправил руки в стороны, помогая себе таким образом создавать копья. Потратив почти всю заемную энергию, создал в сумме 44 копья, которые все разом направил в тварь. На земле она была явно быстрее, несмотря на крылья, поэтому сейчас существо уклонялось от копий. Я сосредоточился и не просто направлял копья, а начал управлять ими. 4 копья врезались в тварь, но не нанесли ей особого урона из-за темной энергии вокруг нее, а я, к сожалению, не могу наполнять темной энергией копья, к которым не прикасаюсь. Мне удалось окружить ее копьями, но в этот момент я выплюнул изо рта сгусток крови. Улыбаясь, я резко свел руки вместе, и все копья одновременно ударили в тварь. Послышался жалобный крик. Существо защищалось крыльями, но из-за того, что я ранее пробил их молнией, сейчас мог целиться в эти дыры. И судя по всему, это было очень неприятно. Тварь вновь вскрикнула, расправила крылья и неожиданно рванула прочь. Наблюдая за тем, как она улетает, мне оставалось лишь стиснуть зубы. Я выложился на полную и даже больше. В глазах все потемнело, и я начал заваливаться назад. Последнее, что увидел, это как ко мне бежит Максим. Вот же непослушный мальчишка. Глава 23. Нравоучение. Особняк барона Крылова. Барон Михаил Крылов нерешительно стоял перед дверью, ведущей в детскую его дочери. В руках у него был котенок, данный ему Сергеем. Маленькое существо пыталось дотянуться до подбородка мужчины и погладиться об него, но барон упорно сопротивлялся этому. Никто не знает, как ему сложно самому справляться с дочкой, да и он никогда и никому об этом сам не расскажет. Однако ему недавно начало казаться, что он нашел человека, понимающего его проблемы. Барон Сергей Вяземский, на вид мальчишка-мальчишкой, но дерзости и уверенности ему не занимать. И это все не из-за его родни, а потому что он уверен в себе. Его появление вызвало настоящий переполох не только в его особняке, но и в сердце его дочери, довольно часто спрашивающей о новом знакомом. При воспоминании о Сергее барон сам не заметил, как начал сжимать руки, но стоило ему почувствовать, как что-то в них зашевелилось, и он тут же одумался. Михаил погладил маленькое существо, тем самым извиняясь перед ним за свою неосторожность. Сергей поселил в его душе надежду и страх. Страх, что опять ничего не получится, и он вновь будет в попыхах искать средства для исцеления дочери. Поняв, что стоит уже довольно долго, барон решительно открыл дверь и вошел внутрь. «Папа, ты вернулся?» Алиса сидела спиной к двери, но, услышав отца, повернулась к нему. «Ой», — ойкнула девочка. «А это кто?» Она с сомнением посмотрела на маленькое существо в больших руках отца. Михаил решил больше не медлить и подошел к дочери. «Это тебе, Алиса», — произнес он ласково, протягивая девочке котенка. В глазах девочки словно появились искорки радости, и она неверяще протянула к котенку руки. Основная проблема была только в том, что барон был слишком высоко, он хотел наклониться ниже, но в этот момент замер, наблюдая за тем, как его дочка слегка привстает на колени. Не веря своим глазам, Михаил наблюдал за этим и даже перестал дышать. В какой-то момент ноги девочки начали дрожать, но барон не шевелился, позволяя своей дочери самой дотянуться до котенка. Девочка дотянулась до маленького животного и, засмеявшись, упала на пятую точку, обнимая котенка. «Спасибо, папа», — произнесла, смеясь, Алиса. «Ты самый лучший папа на свете». Барон поднялся и на негнущихся ногах подошел к креслу в комнате. Опустившись в него, он какое-то время наблюдал за радостной дочкой, а потом обхватил голову руками. Всю свою жизнь с момента рождения дочери он ошибался. Он пытался найти для нее лучшего целителя, а ей нужно было детское счастье. Да, он давал дочери все, доставал для нее самые лучшие игрушки, самые сладкие вкусности, но он никогда не давал ей того, что ей действительно было необходимо, свободу от его заботы. Его дочь, как он, даже в своем юном возрасте чувствует ответственность, поэтому, видимо, никогда и не просила ничего, а довольствовалась тем, что он ей давал. У них двоих больше не было семьи, кроме родственников, но все равно в целом мире только они были у друг друга. Поэтому Алиса и старалась не напрягать своего отца, и без того делавший для нее все возможное. «А как мы его назовем?» – спросила Алиса. «А мама у него есть? А где она? Неужели он как я?» «Нет, получается, что ему даже грустнее», – тяжело вздохнула девочка. «У него и папы нет. Папа, а ты же будешь и ему папой, тогда и он тоже будет счастлив. Ведь у него будет лучший папа на свете». Дочка заваливала его вопросами, а барон сидел и глупо улыбался, наблюдая за ней, а затем произнес: «Имя можешь выбрать сама и не волнуйся, мама у него есть, она просто запаздывает». Достав телефон и выйдя в кабинет, Михаил в спешке принялся набирать телефон. «Алло, Гена, ты меня слышишь? Помнишь, мы ездили в город и там взяли котенка? Немедленно поезжай туда и найди его маму. Мне все равно, как ты это сделаешь. Хоть весь город переверни, но чтобы кошка была. Придя в себя и открыв глаза, огляделся. Я лежал в своей комнате в кровати. Была ночь, а рядом на стуле мирно посапывал Гриша. Видимо, он провел тут со мной все время. Похоже, что Максим привез меня домой, пока я был в отключке. Я попытался пошевелиться, но почувствовал боль во всем теле, а особенно в ногах. Заглянув в себя, увидел поражение многих энергоканалов, а некоторые вообще были порваны из-за использования мной прорвы энергии. Я начал разгонять энергию по телу, заставляя ее циркулировать и восстанавливать каналы. Процесс это не быстрый, но хотя бы никакого целителя ждать не надо. Тело само справится. Вторая черная тварь. Сначала горилла, теперь какая-то блоха с крыльями и лапами богомола. Сначала я думал, что это просто случайность, но теперь мне так не кажется. Эти твари похожи на эксперименты павшего древнего космического рода фарсов. Они проводили эксперименты по подчинению темной энергии, пожалуй, даже усерднее, чем кто-либо. А когда император счел их эксперименты опасными, он приказал им прекратить. Вот только они лишь сделали вид, что послушались, а на самом деле, как потом выяснилось, продолжали создавать твари. Ценой их экспериментов стал не один мир, и даже не десяток. Точно не помню, но вроде бы цифра переваливала за сотню. И это были не простые миры, а обитаемые. Цель у них была одна – создать идеальных солдат, которым была бы нипочем никакая энергия, ведь они сами состояли из темной. Но человеческий организм не способен принять такие изменения, и в результате все человеческие черты со временем стирались, а оставалась лишь голодная и безумная тварь. Я сам видел, как один мир померк из-за этих созданий. Они убили все живое, а затем поглотили всю энергию из планеты, превратив ее в безжизненный камень в космосе. Они не ценят ни свою жизнь, ни чужую. У них нет понятия семьи, товарища или собрата. Да, своих они не жрут, ведь те состоят из той же энергии, что и они, но и спасать или защищать кого-либо они тоже не умеют. Каждый из них борется лишь за свое выживание и способен поглотить огромную прорву энергии и эволюционировать. Самая большая тварь, которую мне удалось видеть, была этажей 40 в высоту, и вся состояла из темной энергии. В сражении с той тварью я потратил много сил, но все же смог ее одолеть, однако после этого любые эксперименты с темной энергией на живом существе были запрещены под страхом уничтожения не только рода, но и всей планеты, на которой обитает этот род. Но как такое возможно, чтобы эти твари появились здесь, на Земле? Неужели кто-то из фарсов выжил? Нет, не может быть. Их планета и была последней сметена тварями, которых они же и создали. Неужели кто-то смог повторить их успех? Если это так, то мне страшно представить, чем это может обернуться для этой планеты. Каждый раз одно и то же. Каждый раз человеческий род в попытках добыть больше власти и влияния сам копает себе могилу. Неужели этот порочный круг никак не прервать? Нет, должен быть способ. И хоть человечество из раза в раз исправлялось с бедами, которые само создавало, но очередной такой эксперимент может уничтожить действительно все. «Брат», — услышал я голос, выведший меня из задумчивости. Я посмотрел на Гришу, внимательно разглядывавшего меня. «Что с тобой?» — удивленно спросил он. «Ты злишься?» Я действительно был немного зол, но, взяв эмоции в руки, вздохнул, а потом ответил. «Нет, уже нет. Это из-за Максима?» — осторожно спросил Гриша. «Нет, не из-за Максима», — помотал я головой. «Кстати, как он?» Гриша вздохнул, поднялся со стула и подошел к столу. Взяв чашку, он подошел ко мне и поднес чашку с холодным чаем к моим губам. Кое-как мне удалось отпить. Я благодарно кивнул ему, и он поставил ее рядом на тумбочку. Он нормально, вот только винит себя. Впрочем, это неудивительно, брат отвернулся. Мы помолчали некоторое время, затем Гриша неожиданно спросил. «Почему, брат?» «Что, почему?» Переспросил я. «Почему ты пошел в бой один?» Он укоризненно посмотрел на меня. «Неужели нельзя было позвонить и позвать с собой хотя бы Кирилла и Славку? Ты собираешься все тянуть на своих плечах?» Я задумался над его словами. «А есть ли у меня выбор?» «Да, он есть, но я не хочу поворачивать назад. Я сам выбрал свою судьбу, сам решил возвыситься не один, так почему я пытаюсь справиться со всем сам?» Ответ прост: они еще недостаточно сильны. Я пока не могу положиться на них, а значит, какое-то время придется потянуть лямку одному. «Гриша», — начал я, — «ты не глупый парень и прекрасно все понимаешь сам. Я не могу положиться на вас в такие моменты, так как вы еще слабы. Так обучи нас», — вспылил брат, встав со стула и начав ходить по комнате. Ты разве не понимаешь, как много значишь для своего рода я? Это отдельная история. Для меня ты стал маяком, на который я ориентируюсь в темноте. А все остальные люди в роду, они только обрели главу, у них только появилась надежда. А тебя вдруг привозит без сознания и лицо в крови. Он прервался и подошел к окну, смотря на звезды. Повернувшись ко мне, он вдруг уже тихо произнес: «Прости, я чё-то разошелся. Просто нельзя вечно одному все тянуть на себе. Ты же не зря начал развивать род. Помоги нам взобраться на ту вершину, с высоты которой смотришь вниз сам. Или хотя бы подтяни повыше, если нет возможности взобраться туда же, куда и ты. Ну или на худой конец, покажи нам тропинку, по которой мы сможем пройти по твоим следам». «По моим следам, если бы это даже было возможно, то я все равно не позволил бы им это сделать. Я бы и рад начать их обучать, да только они не готовы. Одного обучения будет мало, нужно усилить их энергию и стихию, а уже только после этого показывать им новые техники. Необходимо набрать побольше людей в род, тогда я смогу отправлять группы в разломы, а уже затем, после зачистки, распределять энергию по группе так, чтобы они впитывали ее всю, а не часть. Это не самый приятный метод, но если я хочу в кратчайшие сроки управиться со всеми проблемами, то по-другому просто никак». «Ладно», — произнес Гриша как-то расстроенно, — «с тобой все в порядке, а значит, я могу пойти отдыхать». Он ушел, а я остался лежать и думать, ведь подняться пока не могу. Шевелиться получается, но боль адская. Полежав какое-то время, я закрыл глаза и направил энергию в мозг, отрубая себя. Наутро проснулся и кое-как смог доползти до туалета. Правда, при этом я испытывал такую боль, что лучше бы потерпел. С улицы слышались звуки боя, и я примерно представлял, что там происходит. Наверняка они вновь тренируются. В дверь постучали, и после разрешения вошла горничная, которая спросила, что я буду на завтрак. Я выбрал кофе с пирожными, и девушка удалилась. Правда, при этом она быстренько пробежалась по мне взглядом и наверняка побежала всех рассказывать, что я жив, но не совсем здоров. Я позавтракал и лежал, разгоняя энергию по телу. В дверь вновь постучались, и на этот раз после моего разрешения вошел Максим. Парень закрыл за собой дверь и стоял с опущенной головой. «Ты как?» – решил я первым начать диалог. Максим посмотрел на меня, хотел что-то сказать, затем закрыл рот, какое-то время помолчал, но потом все же произнес: «Простите, глава, ты не ответил на мой вопрос», — произнес я серьезно. «Со мной все хорошо», — тут же поспешил ответить парень. «Простите, я виноват, из-за меня вы пострадали, не из-за тебя», — я через усилие сел на кровати, упираясь спиной в спинку, «а из-за собственной слабости. Но теперь, я надеюсь, что ты понимаешь, что я имел в виду, и в следующий раз не позволишь себе думать, что я дурак, не способный правильно просчитать риск». «Я никогда не...» — начал он, но я перебил его. «Неважно, что ты думал, а что нет. Своими действиями ты показал обратное, хоть твои побуждения и были благородными. На самом деле это вечная проблема с двумя концами одной палки. С одной стороны я, а с другой мои подчиненные. И между нами идет борьба за то, чтобы защитить друг друга. Они еще птенцы, которые не оперились, и я не могу сбросить их с дерева, чтобы они вдруг полетели. Им банально ни на чем лететь, перьев-то нет. В будущем, продолжил я смогу полагаться на вас в серьезных битвах. Однако даже сейчас я уже полагаюсь на вас в куда более простых делах. Не думай, что ты чем-то хуже других. Усердно тренируйся, и однажды ты сможешь встать со мной плечом к плечу против любых невзгод». «Хорошо, глава», — Максим поклонился. «Я могу идти?» «Да, ступай, и не кори себя, со мной все хорошо». Парень ушел, а я все так же сидел, прогоняя энергию по телу. Не дело мне сейчас разлеживаться, еще куча несделанных дел. К 3 часам мне полегчало, и я решил не сидеть на месте. Позвонив Грише, я попросил его прийти ко мне. С его помощью я поднялся с кровати, оделся и спустился в подвал. И оказывается, что возле моей двери постоянно дежурила одна служанка. На протяжении всего пути Гриша пыхтел, таким образом выражая свое недовольство, но все же помог мне добраться до нужного места. «Может, я с тобой?» – спросил он с сомнением у самой двери. «Нет, не волнуйся, я справлюсь. Займись своими делами», – ответил я. «Хорошо», – вздохнул он и пошел обратно. Я вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Стоило мне приблизиться к родовому источнику, как от него в мою сторону потянулись тонкие нити энергии, обхватившие мои ноги. От увиденного я впал в шоковое состояние, так как никогда ничего подобного не видел. Пускай я все свои 200 с хвостиком лет вне заточения только и занимался тем, что сражался, закрывал разломы и развивался, но также я не брезговал и обучением, в том числе о родовых источниках. Хотя в общем доступе мало чего полезного найдешь, все же это тайна за семью печатями. Мой источник далеко не типичный. Стандартный источник не имеет своей воли, а этот сам начал исцелять меня. Неужели у него действительно начало зарождаться сознание, или я все же чего-то не знаю? Я коснулся его рукой и почувствовал тепло, которое начало обволакивать все мое тело. Постояв так некоторое время и убедившись, что с ним все в порядке, я разделся и полез в озеро. Моему удивлению не было предела, когда энергия из озера вдруг начала меня приятно пощипывать, и я почувствовал, как мне стало легче. Впрочем, это длилось недолго, но часть моей боли как водой смыла. Все чуднее и чуднее. Выбравшись из озера, я вновь приступил к изучению крыла. Прошлый бой показал, что они все больше и больше мне нужны. Я смогу в дальнейшем летать и без них, вот только до этого уровня мне еще далеко, а значит нужны костыли. Разглядывая крыло, я попытался им пошевелить, но вновь все без толку. Заглянув в себя, я попробовал сделать что-нибудь с помощью энергии, но и тут у меня ничего не получилось. Присев на пол, я начал думать, но в голову так ничего и не приходило. Возможно, то все дело в том, что крыло одно, а быть может и в том, что это невозможно сделать в природе. А может, я просто не создан для полета. Я видел крылья, но они были частью родовой способности. Родовая способность – это не то же самое, что пытаюсь провернуть я. Она заложена в генах и в душе. Родовая способность может развиваться с годами и эволюционировать, а я пытаюсь насильно прицепить себе что-то подобное. Хотя это всего лишь техника, а значит, вполне должна получиться. Неожиданно зазвонил телефон. Номер был неизвестен, но я и так уже знал, кто это. «Алло», – произнес я, – «ты звонишь по поводу Соколовых?» «Нет», – с той стороны замялись. «Я еще не нашла нужную тебе информацию. Я звоню по поводу твоих соседей, Крыловых. Ты же вроде с ними поддерживаешь неплохие отношения. Не знаю, стоит эта информация вообще чего или нет, но их в данный момент атакуют. Все то она знает». «Так», – протянул я, – «Крылов сильный маг, сам справится». «Его нет в поместье», – произнесла Аврора. «Его земли на границе атаковали двое баронств, и он взял с собой почти всю охрану. В общем, если не занят, можешь помочь ему, и тогда, может, он будет тебе благодарен». «Спасибо», – ответил я и сбросил звонок. «Хоть у нас с Крыловым и союз без обязательств помощи друг другу, однако я не могу позволить врагам захватить его поместье из-за ряда причин, одна из которых – Алиса». Я встал и подошел к озеру. «После того, что я сейчас сделаю, я потом дня три не смогу вновь ходить, но не бросать же в беде маленькую девочку». Набрав номер, я позвонил Грише. «Да», — послышалось с той стороны. «Собирайся сам, а также вели собираться Кириллу, Славке и Максиму. Мы едем сражаться». Глава 24. Клятва. Отдав приказание Грише, я выключил телефон и кинул его на одежду, а сам медленно вошел в озеро. Оно начало на меня реагировать, а значит, я тоже могу с ним взаимодействовать. Однако больше особого чуда не происходило. Поэтому я вылез из озера и направил свою энергию в тело, чтобы облегчить свои страдания. Мне удалось без проблем одеться и подняться наверх. Я вышел на улицу, а там меня уже ждала машина с парнями. «Брат», — подскочил ко мне Гриша, — «куда мы едем?» «Да и ты разве можешь в таком состоянии хоть что-то сделать?» «Могу, могу», — остановил я поток его слов. «Не переживай за меня. На Крылова напали, а он ведет сражение на дальней границе». «И что?» – удивился брат. «У нас же союз без помощи друг другу». «Да», – кивнул я головой. «Вот только я не хочу терять будущего союзника, и впрочем, сам увидишь, если получится». «Все равно не понимаю», – буркнул Гриша. «Зачем нам ему помогать? Крылов на данный момент мой единственный союзник, а также будущий член клана. Хочет он этого сейчас или нет? И часть моих будущих графских земель. Если его сметут, то я останусь без защиты с севера, что, конечно же, не так страшно, но я пока не готов бодаться с сильнейшими мира сего, по крайней мере, пока не обрету хоть какую-то силу». «Гриша, ты все узнаешь на месте, поехали», — ответил я. Мы сели в авто, и Максим, как это обычно делает, резко дал по газам. Хоть я и мог стоять, но мне все еще было нехорошо, ноги болели, да и руки тоже. Мы ехали все той же дорогой, которой вез меня Максим в первый раз. Глава, Повернулся ко мне Славка, который сидел на переднем сиденье. Какая установка на сражение? Не щадить никого, они напали на нашего союзника, а значит и мы не должны быть милосердны. По возможности, но это не обязательно, берите в плен. Думаю, что Михаил потом сможет обменять их на что-нибудь или кого-нибудь. Есть, кивнули они одновременно, за исключением Гриши, который, видимо, еще дулся на меня. Еще издалека мы увидели всполохи техник. Ускорься, приказал я Максиму, и парень рванул так, что мне пришлось прижаться к спинке. Ворота были открыты, поэтому мы въехали прямо во двор. Какой-то маг, видимо вражеский, попытался преградить нам дорогу, но Максим резко повернул руль в сторону, пытаясь сбить его задом машины. В последний момент Максим создал щит, который столкнулся с вражеским щитом, и мага откинуло в стену кирпичного здания. От данного маневра все парни заулыбались. Мы выскочили из машины, и Славка с Кириллом тут же накрыли нас щитами, так как по нам пошел нешуточный огонь, как техниками, так и из автоматов. Врагов было много, человек 40, но только половина из них были одаренные. Кирилл развел руки в стороны и начал их медленно сводить, создавая перед нами водяную стену, которая начала превращаться в ледяную. По ней застучали выстрелы, но пробить не смогли. Гриша начал создавать огненный шар. Славка кивнул Кириллу и побежал налево. Максим решил поддержать Гришу и закидать противников огненными копьями. Кирилл не стал отсиживаться, а рванул направо. Гриша запустил свой огненный шар, отвлекая внимание на нас. Я присмотрелся к зданию и увидел в его окнах всполохи. Распределив энергию по телу, я рванул к зданию. Так как я все еще чувствовал боль, моя скорость резко упала. «Брат!» — крикнул Гриша, но я его слушал. На мне скрестились выстрелы нескольких автоматов, и мне пришлось поставить щит. Пули стучали по нему, но не могли пробить. Кажется, что я все же переоценил свои силы. В этот момент в меня полетело множество техник, но передо мной возник Славка, который начал защищать меня уже своим щитом. Какое странное чувство, когда ты не обуза, но очень близко к этому. Кирилл с Максимом устроили на правом фланге переполох, из-за чего внимание врагов спереди сместилось к ним. Славка обернулся на меня и кивнул мне на здание, а затем попер вперед, собирая на себе все оставшееся внимание. Я побежал ко входу, успев заметить, как Гриша зашвырнул очередной огненный шар в тех, кто обстреливал Славку. Прогремел взрыв, и за ним последовало множество криков людей. Впереди показался очередной враг, попытавшийся остановить меня каменными копьями, но я уклонился от всех атак и, напитав кулаки темной энергией, резко приблизился к нему. Тремя ударами уничтожив щит, четвертым я вырубил противника и побежал дальше. По пути мне попался еще один враг, который угрожал горничной пламенем. Я запустил в него копье с темной энергией, которое пробило его насквозь. Идиот настолько заигрался, что забыл поставить доспех. Я ворвался в кабинет Михаила, где на меня обернулись двое противников. Я создал щит и толкнул его в одного, впечатывая противника в стену. Второй успел атаковать меня серпами, но я уклонился от них и кулаками с темной энергией закончил с ним. Тело еще падало на пол, а я уже ворвался в комнату Алисы. То, что я увидел, повергло меня в шок. Маленькая девочка сидела на полу, прижимая к себе котенка и вытянув руку вперед, удерживая противника на расстоянии щитом. Враг пытался кулаками, заряженными энергией, пробить щит девочки. И у него это почти получилось. Я вовремя оказался возле него и со всей силы ударил его кулаком, заряженным энергией, в поясницу. Послышался хруст, вскрик, и противник начал оседать на пол. Это насколько же надо низко пасть, чтобы пытаться убить ребенка? Ублюдки, не способные победить честно. Я схватил его за шиворот и откинул от девочки, по пути запуская в него змейку молний. Он уже отрубился от болевого шока, но змейка выжгет ему все каналы, чтобы впредь не поднимал руку на ребенка. Алиса увидела меня и убрала щит. Я присел рядом с ней, обнимая и поглаживая ее по волосам. Девочка, которая все это время стоически сдерживала врага, вдруг разревелась у меня на руках. Я поглаживал ее по волосам и пытался утешать. Наконец она успокоилась и посмотрела на меня. «Ты умничка», — произнес я, немного отодвигаясь от нее. «Твой папа может гордиться тобой. Мало кто способен сдерживать натиск взрослого мага, да еще и в столь юном возрасте». «Это все Мурзик», — улыбнулась сквозь высохшие слезы девочка, поглаживая котенка. Когда они ворвались, я подумала, что они могут убить его и поэтому со страх создала ту прозрачную стену. Слушая рассказ девочки и разглядывая ее энергоструктуру, я понял, почему она такая сильная. В столь юном возрасте действительно мало кто способен не то, чтобы удержать щит, а даже его создать. Все дело в разломах и в их большом количестве в Сибири. Как сами разломы порой питаются энергией планеты, точно так же и сама планета может высасывать из них энергию, которая потом не рассеивается, а ищет сосуд. Шанс на то, что ребенок родится с особым талантом, крайне мал, но он есть, и в данный момент этот шанс сидит передо мной. Разломы способны погубить планету не только своим количеством, но и созданием вот таких вот гениев. Чем больше будет рождаться сильных одаренных, тех сильнее будет становиться родословная магов. И однажды это может привести к тому, что родится бог, который не захочет жить мирно, а решит уничтожить все вокруг. Бой на улице потихоньку начал стихать, но спустя время вновь продолжился. Что-то мне подсказывает, что это хозяин особняка прибыл. И точно, не прошло и двух минут, как по коридору зазвучали грузные шаги. В комнату ворвался весь взмыленный Михаил, шарящий слегка диким взглядом по сторонам. Увидев Алису, барон подбежал к ней и обнял ее, что-то шепча ей на ухо. Я поднялся и вышел, слыша, как девочка вновь заревела. Неожиданно по телу прошла волна боли, я цыкнул и согнулся, присаживаясь на корточки. Дурацкий откат, который будет в течение дня несколько раз. Сидя на корточках, я принялся прогонять энергию по телу, стараясь убрать все проблемы в энергоканалах. Через какое-то время в коридоре появился Гриша с Кириллом. «Брат!» — крикнул Гриша и помчался ко мне. «Ты как?» — спросил он, остановившись возле меня. «Нормально!» — улыбнулся я, поднимаясь. «Мои люди не должны видеть моей слабости. Для них я должен быть нерушимым маяком, который не сметет ни одно цунами». По коридору начали бегать люди барона и оказывать всем помощь. «Как остальные?» — спросил я, отказываясь от помощи молодой служанки. «Все хорошо, никто не ранен. Мы быстро совсем разобрались во дворе». Признаться, он посмотрел на Кирилла, который стоял рядом и держался рукой за рукоять меча в ножнах. Меня удивили Кирилл со Славкой. Дедушка Саша рассказывал о том, насколько они хорошие бойцы, но сегодня я во всем убедился сам. Они просто нечто. Кирилл хмыкнул, но ничего не сказал. А еще через какое-то время подошли и Максим со Славкой. Посмотрев по сторонам, я решил, что нам пора бы уже уезжать, так как кругом все суетились, но неожиданно вышел барон, возле чьего кабинета мы все это время и были. «Сергей», — слегка склонил он голову. «Спасибо и вам тоже», — он кивнул моим людям. «Да будет тебе», — махнул я рукой, — «сочтемся еще». «Ну, мы пойдем». «Постойте», — произнес Михаил, — «я не могу отпустить вас просто так». Слушая его, я наблюдал за тем, как по коридору со спины барона идет трехцветная кошка. Посмотрев на нас, она вошла в кабинет Михаила, как к себе домой. «Пройдем в мой кабинет», — спросил барон. «Твоих людей тоже не обидит и накормит от души в трапезной». Видя, как в кабинет закатывают тележку с едой, среди которой были и роллы, я не смог отказать себе в удовольствии и кивнул. «Вот знает ведь интриган несчастный, чем меня завлечь. Мой организм восстанавливается, и ему нужно топливо, которым служит и еда тоже. Да и отдохнуть не помешало бы. Сходите, подкрепитесь», — кивнул я парням, а сам пошел вслед за бароном в кабинет. Не говорить же им, что я купился на роллы. Пожалуй, нужно будет нанять себе собственного сушиста. В кабинете был бардак, на полу валялись какие-то договоры, а барон ходил по ним и не замечал этого, словно это какой-то мусор. «Спасибо», — еще раз поблагодарил он. Но он с подозрением посмотрел на меня. «Как ты узнал о том, что мой особняк атакуют? Успел уже обзавестись здесь шпионами?» «Не-а», — отмахнулся я, макая ролл в соевый соус полностью. «Я такой дуростью не страдаю. У меня есть информатор, который лучше всякого шпиона. Да и не все ли равно, я успел, и это главное». «Верно говоришь», — барон сидел на своем месте, положив перед собой руки и перебирая пальцы. Его явно что-то волнует, но он не решается сказать. Но не стоит торопить события, захочет — расскажет. Пока я уплетал за обе щеки, наслаждаясь едой, Михаил так и не притронулся к еде, но вновь заговорил. «Спасибо за совет с котенком. Алисе стало гораздо лучше, знаешь». Он продолжал что-то говорить, а я замер, с интересом наблюдая за тем, как два кота выбрались из-под шкафа и идут к барону. Один, не стесняясь, запрыгнул ему прямо на руки, и барон начал его поглаживать, а второй на спинку кресла. Он улегся там, сощурил глаза, замурлыкал и начал смотреть на меня. Я не сдержался и громко засмеялся, прервав барона. Тот непонимающе уставился на меня, потом на кота на своих руках. А я все не мог остановиться, потому что это выглядело крайне комично. Как суровый Михаил Крылов окружен котами. Михаил еще сильнее нахмурился, но котов скидывать не стал. В дверь постучались. «Войдите», — произнес барон. «Господин», — в кабинет вошел один из подчиненных Михаила. «Все трупы убраны, все пленные собраны. Что нам делать с ценными предметами с них? Все ценные погрузите на машину и доставьте барону Вяземскому в замок. Ты же не против?» — посмотрел он на меня. «Нет», — махнул я рукой, вновь с интересом наблюдая за тем, как в кабинет вошло еще два кота и запрыгнули к Михаилу. «Слушаюсь, господин», — ответил мужчина, покосившись на барона, но ничего ему не сказав по поводу котов. Стоило двери закрыться, как я вновь не смог сдержаться и засмеялся. «Я такое впервые вижу, чтобы человек настолько преисполнился тем, что я ему сказал. Чего смешного?» — хмуро спросил Михаил. «Ну коты, да, сам же говорил, что это поможет». «Нет, аха, я пытался отдышаться. Прости, просто ты ахахах, теперь кошачий барон». Михаил вздохнул и отвернулся, а я наконец смог успокоиться. «Знаешь», — неожиданно начал он, — «по поводу того нашего разговора о графстве, я...» Хотел было он что-то произнести, но я его остановил. «Не надо, не говори этого. Я еще не исполнил свою часть обещанного». Барон смерил меня взглядом, покачал головой, но действительно не стал ничего говорить. «Не нужен мне сейчас такой подчиненный. Он на эмоциях готов на все, а потом будет со мной спорить и пытаться учить, как мне вести дела, а все из-за оглядки на мой возраст. Сначала я вылечу Алису, а затем уже и приму Крылова под свое крыло, как бы сумбурно это ни звучало». Кот мяукнул, и Михаил взял со стола кусочек нарезанной рыбы. Отдав его животному, мужчина задумчиво наблюдал за тем, как он поедает рыбу. «Подумать только, как сильно мелкие поступки способны изменить людей. Пойду я», — произнес я, поднимаясь. «Тебе еще надо разобраться с последствиями нападения». Михаил аккуратно скинул с себя котов и тоже поднялся. «Когда все же сможешь начать ее лечение?» — как-то взволнованно спросил он. «Я не тороплю, просто думаю, что ты и сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул я головой. Я задумался, смотря на него. «Ладно, это не будет особой проблемой. В конце концов, сам совсем я управиться не успею за столь короткое время». «Разлом», — произнес я. «Что?» — удивился он. «Мне нужен зачищенный разлом, а лучше два», — вновь немного подумав, ответил я. «Зачем?» — вновь спросил он. «Ты это серьезно?» — скептически посмотрел я на него. «Может, вместо того, чтобы сомневаться, просто сделай то, что я тебе предложил?» «Нет, ты, конечно же, можешь подождать, пока я управлюсь с делами, и только после этого примусь за лечение Алисы. А можешь направить людей в ближайший разлом, почти зачистить его, дождаться, пока я приду, и после этого начну лечить твою дочь». Барон колебался недолго, он кивнул головой и ответил. «Я попробую собрать команду, только не усердствуй». Я подошел поближе. «Разломы — это не шутка. Если ты понимаешь, что твои люди не справятся, не жертвуй ими напрасно. Я в любом случае займусь лечением Алисы, но для начала мне нужно разобраться со своими делами». «Сергей», — нахмурился Михаил, — «я не тиран, чтобы отправлять своих людей на смерть. Не надо учить меня, как быть человеком». «Ладно», — поднял я примирительно руки вверх, — «но запомни вот что, разлом не должен быть зачищен. Пусть твои люди пройдут его до конца, но не завершат его». «Я понял», — вновь кивнул головой Михаил. «Ну и отлично. Благодаря этому не только начну избавлять эти земли от разломов, но и быстрее совсем управлюсь. Нужно будет и моих ребят тоже отправить зачищать разломы, чтобы заняться их усилением. Правда, для этого нужно побольше людей набрать». Я попрощался с Михаилом и пошел к выходу из поместья, по пути забрав своих ребят. Мы сели в машину и наконец-то поехали обратно в замок. «Брат, почему мы помогли ему?» — спросил Гриша. «Потому что он защищает нас от врагов с севера», — я посмотрел на него и кивнул. «И не только Гриша, и не только. Есть и еще причины, но я пока не могу тебе о них рассказать. Это не мой секрет, а значит, и не мне о нем говорить». «Ясно, брат». И дальше мы ехали молча. По прибытию в замок я зашел в библиотеку, взял из нее пару книжек и пошел в комнату. Двигаться было все сложнее и сложнее. Все же я вновь начал перенапрягать свой организм, и без того не отошедший от последнего сражения. Поздно ночью, к Когда я собирался ложиться спать и уже выключил свет, вдруг послышался стук в дверь. «Войдите», — произнес я. Дверь отворилась и в комнату вошел Гриша. «Что такое?» — спросил я, смотря на него. Гриша вдохнул и неожиданно призвал огненное копье, которое ярко осветило темную комнату. Подняв его на уровень своих глаз, брат какое-то время разглядывал его, а затем опустился на одно колено, протягивая копье мне на вытянутой руке. Глава 25. Кровавое венчание. Часть 1. Я смотрел на Гришу, который стоял на одном колене и протягивал мне свое копье. Я уже давно подозревал о чем-то подобном, но все надеялся, что это все же произойдет не так. Вздохнув, я отошел к окну, разглядывая звезды. Ну вот зачем все усложнять, мог бы просто прийти и попросить помощи, но нет, он так не умеет. «Я отказываюсь принимать твою клятву», — произнес я, все еще не поворачиваясь к нему. Гриша оставался безмолвным, но наверняка хотел знать причину. «Я знаю, почему ты решил принести мне клятву», — продолжил я, — «из-за Тины. Вот только тебе совсем не обязательно просить у меня помощи таким образом, я и так помогу тебе, просто потому что ты мой брат. Я ждал, когда ты решишь действовать сам, а не будешь ждать действий от меня, чтобы это было нужно тебе, а не мне». Я повернулся к нему, он все так же стоял на одном колене безмолвно и смотрел в пол, но спустя пару секунд он наконец тихо заговорил. «Ты ошибаешься, брат. Я хочу принести тебе клятву не просто, как будущий член твоего рода, но и как твой ученик. Так я же и так тебя обучаю», — пожал я плечами, забыв, что он не видит. «Этого мало», — произнес он пылко. «Я хочу следовать за тобой и взобраться так высоко, насколько позволит мои силы. Всю жизнь меня называли гением, но что толку? Чем я гениален? Ты стал для меня путеводным светом еще задолго до того, как мы начали путешествовать. Наш с тобой отец постоянно говорил мне в детстве, что ты прекратишь все войны на земле и сделаешь то, на что доселе не был способен никто, встанешь во главе всей планеты». Слушая Гришу, я задумался. Прямо пророчество какое-то, но сомнительно, что их отец имел в виду именно меня, ведь даже я сам не знал, что судьба так повернется. Однако мои цели с теми, что он наобещал Грише, совпадают, и это странно. Он знал, что это тело бастард космического императора. Ну и да, какой же он все-таки урод, раз так зомбировал разум еще мальчишки. Когда я подрос, то подумал, что отец таким образом пытался лишь сделать так, чтобы мы приняли тебя в семью. Однако тогда, в поезде, я осознал, что он все время был прав, — продолжил Гриша. «Но ты тоже прав, мне нужна твоя помощь, чтобы освободить Тину. Она прислала мне смску, что через неделю ее уже не будет в родовом поместье. А-а-а, так вот почему он за мной пошел. Спасибо, папаша удружил, фанатика мне подсунул. И как мне его теперь переучивать?» Смотря на парня, я колебался, а затем все же подошел к нему и взял в руки его копье. Оно было очень теплым, по сравнению с моментом, когда я брал копье того же Кирилла. Я отступил назад, и Гриша разогнулся, смотря на меня, а затем произнес: «Я не подведу тебя, брат». «Не сомневаюсь, Гриша, не сомневаюсь, вот только мне не нужно слепое подчинение. Следуй за мной, но не ставь меня в ранге выше, чем можешь себе представить, чтобы самому не потеряться на моем фоне». Я покрутил копье брата в руке, а затем пустил в него молнию. «Как?» — выдохнул Гриша. «Это же вторая часть ритуала. Мама рассказывала, что ее знают только императорские семьи». «Ага, так на земле все же кто-то знает об этом, но это не важно». Я протянул копье, которое переливалось огнем и молнией. Брат взял его в руки и начал внимательно разглядывать. «Что поделать?» — вздохнул я. «Через неделю едем к Тине в гости, будь готов и оповести ее об этом». Гриша сделал лицо кирпичом и постарался не показывать, что для него это действительно важно, но я все же увидел тень радости на его лице. Давно пора было решить эту проблему, но Гриша все медлил, вот я и не стал его торопить. «Все, ступай», — махнул я рукой. «Интересно, как мать на это отреагирует? Наверняка же как-то да отреагирует. Мне она не страшна, но забавно было бы посмотреть на ее реакцию, когда она узнает, что Гриша перешел в младшую ветвь». Всю оставшуюся неделю я занимался тем, что ел, читал, гонял энергию по телу и спал. Ну и иногда спускался к озеру, проверяя, есть ли какая опасность или нет. Из-за насыщения конечностей энергии в бою, моему телу нехило досталось, поэтому нужно было отдохнуть. Я не шутил по поводу того, что мы поедим к земским, поэтому по окончанию недели мне доставили откуда-то черный костюм-смокинг, хотя я не просил об этом. По поводу черных тварей я уже не беспокоился, ибо на протяжении недели о них не было ни слуха, ни духа, а значит они сменили места охоты. Следовательно, это пока что чужая проблема. Ходить я уже мог более-менее нормально, даже использовать силу мог, но от этого лучше пока воздержаться. «Я с вами», – неожиданно заявила Анна, вышедшая на улицу. «И это не обсуждается. Надоело мне сидеть в замке». На сей раз на девушке было красное платье в пол и красные туфли на низком каблуке, а также белые бусы. Интересно, где она их взяла, а ее волосы были собраны в пучок. Отказать я ей в любом случае не смогу, ибо она лишь гостья в моем замке, а значит, придется взять с собой. «Шикарно выглядишь», — улыбнулся я ей. «Спасибо», — ответила мне девушка очаровательной улыбкой. Я подал ей руку и помог забраться в машину. С собой мы взяли только Максима, поэтому поехали вчетвером на одной машине. Я, Анна, Максим и Гриша. Гриша с Максимом впереди, а мы с Анной позади. В целом ехать было не так уж и далеко, но нас вечно затормаживал один момент. Как оказалось, Анна плохо переносит поездки, поэтому мы регулярно делали остановки, чтобы девушка отдохнула. Наконец впереди показалось имение Земских, и надо сказать, оригинальностью барон не блистал. Особняк был выполнен в виде белой пятиэтажки, с множеством окон и, судя по всему, жилых помещений. В остальном все было стандартно, небольшой городок и стена, метров 6 высотой. Но все это, конечно же, меркнет на фоне моего замка. Вот там красавец так красавец. Как оказалось, мы были не первыми гостями на идущем в имении празднике. Неподалеку от особняка стоял дирижабль, белый, с черными полосами. Огромная вытянутая бочка, нижняя часть которого была пассажирским помещением, а верхняя приводила его в движение. На въезде нас встретил блокпост, не сразу пропустивший нас внутрь, однако стоило им куда-то позвонить, чтобы уточнить информацию, как они тут же резко изменили свое решение. Мы въехали на территорию и выползли из машины. Я подал Анне руку, помогая ей выйти из авто, и она приняла правила этой игры. Теперь, на этот вечер, она моя партнерша. Хоть путь был и не таким далеким, однако даже я, из-за частых остановок, успел устать от дороги. Анна так вообще, судя по лицу, испытывала неземное блаженство, а потом начала коситься на дирижабль. Уверен, у нее в данный момент только одни мысли – угнать или одолжить этот дирижабль на обратный путь. Слуга повел нас к одному из двухэтажных зданий, где была слышна музыка и шум голосов. Это оказался большой банкетный зал с белыми столами и золотыми люстрами. Гостей было не так уж и много, и, кажется, все они были люди барона. Стоило нам появиться, как наша компания сразу же привлекла внимание людей вокруг. Все бросали на нас взгляды, а особенно перепадала Анне. Надо признать, девушка действительно выглядела шикарно. Вот только не все были рады нам, и некоторые тянулись к поясам, где находились клинки или еще какое оружие. За длинным столом в самом конце зала сидел, по всей видимости, сам барон в черном костюме, Тина, в голубом платье с длинными рукавами и с голубыми сережками, грустные глаза которой, до этого опущенные в пол, при виде нас чуть ли не округлись, и два каких-то беловолосых в красных мундирах. Один был старик, а второй мужик с усами. Они громко смеялись, и такое ощущение, словно чувствовали себя хозяевами положения. Забавная компания и мероприятие наверняка интересное, пожалуй, мы вовремя. Я решил оглядеть зал глазами императора и замер, смотря на руки Тины. Вот почему такие длинные рукава. На ее руках были артефактные подавители. Видимо, она пыталась сбежать, и так ее угомонили. Я почувствовал, как во мне начинает закипать ярость. Барон не просто сватал свою дочь, а продавал ее. Барон Вяземский, сосед, встал барон Земский. Какая необычная встреча. Он покосился сперва на свою дочь, а затем на двоих усатых. Не ожидал, что вы заедете к нам. Какими судьбами, какими судьбами? Я нагло улыбнулся и пошел прямо к их столу. Нас пригласили. Судя по всему, проблем не избежать, а значит, с самого начала придется показать им, где их место. Это не тот случай, когда все можно решить мирно. Ненавижу таких ублюдков, которые готовы продать родных, ради того, чтобы выжить самим. Правда, он вновь покосился на свою дочку. Что же, раз вы пришли, тогда располагайтесь. Он сделал жест рукой, указывая на столы в отдалении. Не обращая на него внимания, я взял стул от стола, который мне попался на пути, и, издавая им громкий противный звук, протащил его по полу и подошел к месту, где сидела Тина. Гриша решил не отставать и тоже притащил стул, но уже не так эффектно, как я, а вот Анна осталась стоять, явно намекая мне на то, что о ней тоже нужно позаботиться. «Ну и ну», — произнес барон, покачав головой, впрочем, не став подзывать охрану. «Молодежь нынче совсем не воспи». «Минуточку», — показал я ему указательный палец вверх, прерывая его на полуслове. Я подошел в одному из столов и взял от него стул, намеренно таща его так же, как и предыдущий, чтобы собрать на себе побольше внимания. Я подставил стул Анне, и она присела на него. Уместившись рядышком, я увидел в ее глазах искорки веселья. Видимо, ее вся эта ситуация забавляла. Гриша и Тина сидели, смотря друг другу в глаза. Они наверняка с большей радостью бросились бы друг другу в объятия, но их разделял стол. Не думал я, что вяземские такие невоспитанные, вновь покачал головой барон. Но что же, я прощу вам вашу выходку, коль вы друзья моей дочери. Не надо, махнул я рукой, как-нибудь обойдемся без прощения, мы здесь не за этим. У барона глаза забегали в разные стороны, видимо он не готов был к такому сценарию события и сейчас пытался придумать, как бы ему поступить. Ну вы посмотрите на них, наконец нашел он что сказать, и даже очень громко. Видимо, пытался привлечь внимание гостей. Ворвались в чужое имение, на помолвку моей дочери, и даже без подарка. Подарка, я сделал вид, что удивился. Так вот же он, рядом сидит, я указал на Гришу, который удивленно посмотрел на меня. Этот сопляк, встрял в разговор один из мундиров, тот, который помоложе. Ты предлагаешь его в качестве слуги, а вот это он зря сказал, за такое можно отхватить не только от меня, но и от матушки Гриши. Этот, как ты выразился, сопляк, я посмотрел на него, в свои 15 развит в магическом плане лучше, чем ты в свои года. Не стыдно, ни умом, ни талантом не вышел, а пытаешься на других за возраст отыграться. Говорить ты гораст, сопляк, хмыкнув, выделил он это слово, обращаясь ко мне так же. А на деле то, чего ты стоишь, может устроим дуэль, раз такой самоуверенный. А ты знаешь, я даже согласен 2 на 2, Он посмотрел на своего соседа. «Господа», — громко произнес барон Земский, — «давайте не будем разводить здесь балаган. Барон Вяземский, я думаю, что вам с вашей свитой лучше покинуть мои имения». «Да-да», — поддержал его молодой красный мундир. «Они пусть уходят, а их девчонка остается, мне есть о чем с ней поговорить наедине». Он и до этого засматривался на Анну, однако сейчас вообще не спускал с нее своих маслянистых глазок. Однако девушку это явно задело, так как я увидел манипуляцию энергией, а через несколько секунд мундиры начали принюхиваться к запаху. «И это за него ты сватаешь Тину?» Я ухмыльнулся барону Земскому в лицо. Он прямо при той, на ком сватается, засматривается на другую девушку. «Интересно ты дела ведешь, барон. Тебя это не касается, нахальный мальчишка». Наконец вспылил и барон. «Дела моей семьи и моего рода не касаются тебя». «Семьи? Рода?» Я встал и засмеялся. «Я почему-то не вижу здесь ни семьи, ни рода, только лишь одних уродов из рода земских. Ты переходишь все границы, мальчишка, стража!» — вскричал барон. «Я перехожу все границы!» Я вновь нахально улыбнулся. «Барон, чем вы думали, когда надевали на руки своей дочери артефактные подавители?» Тина опустила глаза вниз. «Наверное, совсем неприятно, когда твоего отца прилюдно унижают, но я уже не мог остановиться. Он перешел границу человечности и должен получить свой урок». Народ в зале начал шушукаться. «Барон, ты знаешь, что такое род?» Продолжил я. «Род – это то, что досталось мне от предков, и что я обязан сохранить, щенок. Та ответственность и наследие, которую тебе никогда не понять». Барон встал из-за стола и начал его обходить, явно намереваясь подойти ко мне. «Наследие», – покатал я слово на языке. «Наследие. И какой ценой ты хочешь уберечь это наследие? Продав собственную дочь, род – это не наследие, род – это семья. Что ты понимаешь, мальчишка?» Чуть ли не зашипел он. «Я несу ответственность за своих людей, а я его неплохо вывел из себя, однако, что понимаю я? То, что весь ваш род – трусы, спрятавшиеся за юбкой одной девчонки», – произнес я очень громко. «Если вы род, то вы должны сражаться друг за друга. Ты должен оберегать своих слуг, а твои слуги должны, не жалея себя, сражаться за тебя и твою дочь». Барон на мгновение замер, но вновь пошел ко мне и произнес: «Твои слова пусты, покуда ты сам возглавляешь лишь горстку людей. На тебе не висит бремени. «Бремя? Так если для тебя это бремя, так откажись от него», – пожал я плечами. «Ты слабак, барон Земский. Вместо того, чтобы сражаться с врагом, ты решил пойти по пути наименьшего сопротивления и продать свою дочь. Вам не стыдно?» – закричал я, оборачиваясь к залу. «Вашу госпожу продают, а вы сидите на жопе ровно и радуетесь этому. Где ваше мужество? Дома забыли?» Кто-то начал отводить глаза, когда я смотрел на них, а кто-то хватался за рукоять мечей. В этот момент пламя, которое зажгла Анна ранее, сделало свое дело и красный мундир упал на пол, судя по всему, еще и ударившись головой. «Кто это сделал?» – вскочил он, крича. Увидев улыбку Анны, он хмуро посмотрел на нее, а затем произнес: «Девчонка, ты чего улыбишься? Хочешь, чтобы я объяснил тебе нормы общения наедине?» Анна посмотрела на меня, и я слегка кивнул. Видимо, она решила полностью выполнить роль моей спутницы на этом вечере. Анна поднялась, зажигая на своей руке алое пламя, а затем, улыбнувшись, ответила: «А может это мне объяснить нормы обращения черни к графине?» барончик Радищев, зал загомонил, и в основном слышались слова: «Державина, Державина», что связывает Державиных и Вяземских. Стоило мундиру увидеть алое пламя, как на его лице появилась испарина, и он тут же перевел взгляд на Гришу, а затем вскричал: «Мальчишка, если в тебе есть смелость, то сразись со мной на дуэли до смерти. Я принимаю вызов», — произнес Гриша слишком быстро, я не успел его остановить. Мне оставалось лишь тяжко вздохнуть. В зале повисла тишина, которую нарушил Земский. «Постойте, уважаемый барон Радищев, давайте спросим мою дочь. Она наверняка выберет вас. Ты согласен, Вяземский?» Он посмотрел на меня, и я кивнул: «Эта дуэль нам не нужна». Я начала Тина, но запнулась. Теперь все взгляды скрестились на ней. Я посмотрел на Анну и кивнул ей на стол перед девушкой. Она махнула двумя руками, создавая пламя и превращая ту часть стола, где сидела Тина, в пепел. Гриша понял меня без слов, встал и подошел к девушке, которая при его приближении поднялась. «Тина», — обратился Гриша к ней, — «если ты не захочешь уйти со мной, я приму твое решение. Однако оглянись вокруг, разве ты этого желала? Твое будущее только в твоих руках». Гриша протянул ей свою руку. «Смелее, я поддержу твое решение, и мы не дадим тебя в обиду». Девушка смотрела на его руку, а затем медленно подняла свою и положила ее в руку Гриши. «Я не хочу выходить за Радищева», — произнесла Тина, смотря на отца. «Я очень люблю тебя и род, но Сергей был прав. Если мы не сражаемся друг за друга, то какой же мы род?» Барон замер, видимо, не зная, что ответить дочери. На его лице появилось растерянное выражение, и он начал переводить взгляд то на Тину, то на красный мундир. Неожиданно послышались хлопки. Я посмотрел на старика в красном мундире, который и хлопал. Он поднялся и произнес: «Неважно, что скажет девчонка. У нас есть соглашение». Однако он посмотрел на своего спутника: «У нас теперь есть новая переменная в виде соглашения на дуэль. Вы же это все слышали», — обратился он к залу. «Все», — констатировал он. «Так пусть же все решит судьба. Девчонка достанется тому, кто одержит победу на смертельной дуэли. В случае, если вы откажетесь», — он посмотрел на меня, — «это дело будет рассматривать аристократический суд, и будьте уверены, что по документу голоса будут на нашей стороне». «Прости, брат», — тихо вздохнул Гриша, — «опять я тебя подставил». «В свете новых данных, нет», — почесал я подбородок. «Ты уверен, что тебе нужно это сражение? Может, мы просто их всех здесь грохнем?» Я огляделся вокруг. Многие люди отступили назад. «Нельзя», — помотал он головой, — «иначе у нас будут проблемы». «Ай», — махнул я рукой, — «одной больше, одной меньше, но дело твое». За Гришу я не волновался, он стал гораздо сильнее после тренировок с Кириллом и Славкой. «Не волнуйся», — улыбнулся он, — «я его не убью, чтобы у тебя было меньше проблем». «Что же», — как-то тяжело вздохнул барон Земский, — «пройдемте на арену». Ареной оказалась арена, место, где в центре была площадка для дуэлянтов, где-то 30 на 60 метров, а сверху трибуны для зрителей. Я стоял наверху вместе с Анной, в то время как Гриша был уже внизу. «Битва до смерти», — объявил барон Земский, — «и началось». Гриша — маг огня, но ему противостоял маг воды. Однако даже так парень теснил своего противника с самого старта. «Мда, не думала я, что тут такое начнется», — покачала головой Анна. «Даже немного жаль, что нам скоро прощаться», — как-то грустно произнесла девушка. «Отчего же прощаться?» — спросил я, наблюдая за боем. «Оставайся еще, Я бы и рада, но через неделю группу, состоящую из ненаследных сынов и дочерей древних родов, отправит на зачистку разломов, и разлом группы, в которой я, оранговый, находящийся в Сибири. Услышав о разломе, я вспомнил, что говорила Аврора, поэтому посмотрел на Анну и спросил: «Слушай, а можно мне с тобой? Не волнуйся, я обузой не буду. В разломе находится осколок, который я обязан заполучить. Надоело уже быть калекой, хочу полноценный источник, чтобы не думать вечно по поводу количества энергии». «Я-то не против», — посмотрела на меня удивленно Анна. «Но зачем тебе это? Да и там нужны рекомендации хотя бы от двух участников». «От двух участников, говоришь?» — пробормотал я, все еще следя за боем, а затем достал телефон. «В Сибири один разлом оранга, а значит, она тоже пойдет в него. Алло, Яна, привет, я рад тебя слышать», — улыбнулся я. «Тут такое дело, я бы хотел пойти в разлом, да-да, в тот самый, в который ты идешь, но мне не хватает одной рекомендации, поможешь?» Слушая голос девушки с той стороны, я в очередной раз улыбнулся, а затем ответил на ее слова: «Все, спасибо, увидимся через неделю», — и сбросил трубку. «Ну вот и все», — посмотрел я на Анну, — «дело сделано». Однако девушка не разделяла моего веселья и смотрела на меня крайне хмуро. Так как Анна молчала, я переключил свое внимание на бой. Уж не знаю, что говорил красный мундир, однако Гриша не на шутку разозлился и сейчас сражался еще яростнее. Наблюдая за их боем, я понял, что сейчас будет финальная атака. Противник решил просто атаковать мечом, а вот Гриша рискнул создать копье, которое держал в руке. Гриша ударил противника копьем, однако тот заблокировал удар. Вдруг с копья Гриши сорвалась синяя молния, которая поразила красного мундира в самое сердце. От увиденного я подался вперед. Вот так, братец, вот так талант. Вторая стихия. Я в нем не ошибся. Противник Гриши еще не упал, но я уже знал, что сейчас будет. Напитав тело энергией, я запрыгнул на перилу и рванул к Грише. «Не позволю».